А равновесие – высший закон поднебесный. От это относится к вещам, обладающим формой. Когда к волосу подвешены вещи, равные по весу, и волос рвется, значит равновесия нет. При равновесии и разрывающие силы не разорвут. А люди считают это неверным. Но, конечно, есть и понимающие, что это верно. Джань Хэ, удивший рыбу с леской из одной шелковой нити кокона, с крючком из кости колоса, с удочкой из цинского бамбука, с приманкой из разрезанного зерна, вытащил рыбу величиной с целую повозку. Даже в пучине 100 жень глубиной, в стремительном потоке леска не рвалась, крючок не выпрямлялся, удочка не сгибалась. Услышал об этом чусский царь, удивился, призвал его к себе и спросил, какая тому причина. «Я, ваш слуга, слышал от преждерожденного старшего мужа рассказ о том, как Пу Цзюй Ци стрелял привязанной стрелой. Лук был слабый, привязанная стрела тонкая. Он пускал ее при попутном ветре сразу в пару черных журавлей на краю темной тучи. Предавался этому всем сердцем, равномерно действовал руками. Я, ваш слуга, подражая ему, учился удить рыбу. За 5 лет постиг его искусство. Когда я, ваш слуга, с удочкой приближаюсь к реке, в сердце нет никаких забот. Оно полно только одной мыслью — о рыбе. Закидываю леску, погружаю крючок. В руке же нет веса ни легкого, ни тяжелого. Ничто не способно меня отвлечь. Рыба смотрит на приманку, как на затонувшую пылинку, на пену и глотает ее без колебаний. Вот так я способен тяжелое одолеть легким, силу слабостью. Если бы так же мог править царством великий государь, то поднебесную поистине можно было бы привести в движение одной рукой. Разве это было бы трудным делом? Прекрасно, сказал чусский царь. Гун Ху из Лу и Ци Ин из Джао заболели и, придя вместе к Бянь Цао, просили их исцелить. Бянь Цао стал их лечить, и когда оба они выздоровели, сказал: «Прежняя болезнь вторглась в ваши внутренности извне, поэтому от лекарств и уколов камнем прошла. Ныне же осталась болезнь, которая родилась вместе с вами и выросла вместе с вашим телом. Как вы думаете, не побороться ли с нею теперь? Хотели бы сначала услышать о ее признаках», — сказали больные. «А воля у тебя сильная, а жизненная энергия слабая», — сказал врач, обращаясь к Гун Ху. «Поэтому ты силен в замыслах, но слаб в их выполнении». «У Ци Ин же», — продолжал Бянь Цяо, — «воля слабая, а жизненная энергия сильная, поэтому он мало размышляет и вредит себе произволом. Если переставить ваши сердца, то, к счастью для обоих, установится равновесие». Тут Бянь Цяо напоил обоих вином с отравой и одурманил, будто до смерти, на 3 дня. Разрезал каждого грудь, а вытащил сердца, помененных местами, и приложил чудесного снадобья. Придя в сознание, оба почувствовали себя здоровыми, как прежде, попрощались и отправились по домам. И вот Ангун Ху пошел в дом к Ци Ину, жена которого отказалась его признать. Ци Ин же пошел в дом Гун Ху, жена которого также отказалась его признать. Семьи стали друг с другом судиться и попросили Бянь Цяо разобрать их тяжбу. Бянь Цяо объяснил, как там было дело, и тяжба была прекращена.